Завершение части первой. Человек с бульвара Капуцинов. Продолжается регистрация билетов и досмотр багажа пассажиров, вылетающих рейсом 699 компании Air France по маршруту Санкт-Петербург-Париж. Невидимая тетенька, чей голос транслировался динамиками аэропорта, повторила информацию и вновь умолкла. Славик посмотрел на часы. «Все верно. Скоро будет 4 часа дня. Взлет по расписанию в 16:35. «Все в этой жизни случается впервые», — продолжила увещевание Алена. «Шмоток при тебе минимум. Таможню пройдешь запросто. Разговорник лежит в кармане куртки. Но стюардессы должны понимать русский. Подумаешь, какая проблема? 3,5 часа, и ты на месте. Хватит смотреть на меня, будто напрудивший лужу кокер-спаниель». Славик открыто мандражировал. Путешествие в дальнюю страну, где все говорят на непонятном языке, пугало его лишь во вторую очередь. Первую ступень в списке фобий занимал сам процесс перемещения на историческую родину бургундского вина, трех мушкетеров и Жанны д'Арк. Дело в том, что Славик никогда прежде не летал самолетом и относился к этому виду транспорта с предубеждением. Алена, наоборот, провела в воздухе сотни часов, воспринимая дальние перелеты как досадную помеху и потерю драгоценного времени. Возможно, она сумела бы поддержать Славика морально, однако он летел в одиночестве. Это было непременное условие Грау. «Едешь как белый человек, бизнес-классом», — поддакнул Серега. Они с Натальей тоже явились проводить. Серега довез Славика в Пулково на машине, одолжив ее у отца. «Ну что с тобой может случиться? Авиакомпания заграничная. Наверняка надежнее наших. Самолет новый». «Ты откуда знаешь?» — хмуро спросил Славик. «За окно посмотри». Рядом с терминалом стоял белоснежный Airbus 330-200 с синими и алыми полосками цветов французского флага на киле. Выглядела машина внушительно. Здоровенная, как мамонт, с крыльями. Цепочка огней иллюминаторов, двигатели размером с грузовик. Такая огромная дура летать не должна. Это противоречит здравому смыслу. А уж если представить, что будет, если этот техногенный монстр упадет с высоты 10 километров... «Ладно, пускай, уговорили», — выдохнул Славик. «А если меня не встретят в аэропорту, куда деваться?» «Мы это 100 раз обсуждали», — Алена подняла очи горе. «Денег у тебя с собой предостаточно. Выходишь из терминала, ищешь такси. Водителю говоришь: отель «Лютеция», бульвар Распайль, дом 45. Я там останавливалась неоднократно. Самый центр города. Карту Парижа мы тебе купили. Персонал говорит по-русски. На страничке для записи в конце разговорника все указано. Не разберешься — бери айфон и перезванивай. Помогу, чем смогу. Хватит трястись, мужик ты или нет?» Сегодня воскресенье, 11 января 2009 года, жизнь Славика совершила еще один крутой поворот. Он впервые в жизни уезжал из родного города не просто в поход на байдарках, не на Урал или к родственникам в Ярославль, а буквально на другую планету. Одно дело видеть Монмартр и Елисейские поля в фильмах с Депардье или Аланом Делоном, и совсем другое – оказаться там лично. Город-сказка, город-мечта, блин. Кто бы мог подумать о чем-то похожем еще 3 месяца назад, когда Славик получил письмо от нотариуса Новикова из кабинета номер 24. Благодаря решительным действиям Алены подготовка к вояжу была проведена тщательно и с умом. Первым делом обновили незамысловатый гардероб Славика, ибо ехать в цивилизованную страну в облике питерского токаря-неформала было стрёмно. Купили новые джинсы, добротный австрийский пуховик, несколько рубашек и футболок, 2 свитера плюс небольшой городской рюкзачок. Брать с собой чемоданчик на колесах Славик отказался категорически. Равно как и поднял громкий бунт, когда Алена посоветовала сбрить бороду. «Да не в жизнь, и думать забудь. Постригу покороче, и хватит. Данира, между прочим, за покушение на бороду и убить могут». Алена оглядела результаты своих трудов и удовлетворенно кивнула. Теперь Славик выглядел слегка прихипованным студентом откуда-нибудь из Осло или Копенгагена. Обязательная косичка только усиливает впечатление. Очки бы ему еще. Впрочем, сойдет и так. Осталось учесть обязательные мелочи. План города, лексический минимум, словарик, кредитная карточка. Ничего лишнего. Славик ехал во Францию всего на 4 дня. Дата возвращения – 15 января. Господин Перек не подвел и заказал билеты, едва пришло сообщение о полной готовности. Как и ожидалось, с загранпаспортом помог Алвер. Виза во французском консульстве на мойке была получена моментально, стоило лишь заполнить анкету и подать заявление. Теперь документы Славика украшала лилово-зелено-синяя вклейка шенгенского образца с голограммой в виде звездочек Евросоюза. «Все, я пошел регистрироваться. Время подходит», – обреченно сказал Славик. «Серега, может, пока я в отсутствии, поживете в квартире? Алена остается одна. Вдруг из-за двери кто-нибудь вылезет? Или что-нибудь?» «Не беспокойся, в одиночестве не бросим». Серега подал Славику рюкзачок. «Топай. И не дрейфь. На 20 тысяч погибших в автомобильных авариях приходится один разбившийся на самолете». «Спасибо, утешил», – буркнул Славик. «Словом, когда и если прилетим, я позвоню». Против ожиданий процедура регистрации и досмотра оказалась быстрой. Одно неудобно. Зачем-то заставили снять обувь и проверить ее на рентгеновском аппарате вместе с багажом. Упрятав паспорт, билеты, посадочный талон и таможенную декларацию во внутренний карман, Славик отправился в дьюти-фри. Купить четверть литра коньяку. Алкоголь должен снять напряжение. Подивился на цены и на то, что бутылочку армянских 5 звезд упаковали в герметичный пакетик. Зачем, спрашивается? Наконец объявили посадку. Первыми пропустили пассажиров бизнес-класса. Их оказалось только 7. Девушка в голубой шинели провела по телескопическому трапу, пристыкованному к борту Эйрбаса. Встретившие дорогих гостей француженки выглядели куда более элегантно. Черно-синяя форма с пронзительно-алым шарфом, очаровательные улыбки и фигуры будто у фотомоделей. Красиво? Стюардесса лично отвела Славика на место во 2-м ряду переднего салона бизнес-класса, слева у окошка. Было отчего прийти в благоговейный ужас. Изнутри аэроплан выглядел еще более огромным. Роскошные кресла с синей обивкой и темно-серыми кожаными вставками, в передние сиденья вмонтированы мониторы, спутниковый телефон, наушники, уйма разъемов для личной оргтехники. «Пожалуйста, вот сюда, мсье», – с легким акцентом сказала авиационная дева. «Желаете что-нибудь выпить, пока ожидается взлет?» «А? А что есть?» – заикнулся Славик. «Водки можно?» Дева все поняла, выдвинула столик, и перед Славиком волшебным образом нарисовались 2 крошечных бутылочки Смирнов, хрустальная рюмочка и стакан с манговым соком. «Обалдеть! Скатерть-самобранка!» Загудили двигатели, прозвучало приветствие командира корабля на 3 языках – французском, русском и английском. Славик слишком волновался, чтобы выслушать его внимательно. Стюардесса показала, как обращаться со средствами спасения, если произойдет аварийная посадка. Это вызвало неприятное впечатление. Потом у Славика забрали опустевшую посуду и попросили убрать столик. Airbus едва заметно вздрогнул и пополз через поле к полосе. Автоматически включился индивидуальный монитор. Показывали вид из кабины, цепочку синих и оранжевых огоньков, направлявших экипаж. «Господи, спаси и сохрани!» Славик быстро перекрестился. Машинально сжал в кулаке подаренный Трюгви оберег, молоточек Тора, висевший на шее поверх свитера. «Ну, ё-моё, страшно же!» Ничего страшного не произошло. Самолет вначале остановился, взревели движки, машина рванулась вперед, и спустя минуту тряска сменилась плавным покачиванием. Отрыв. Внизу под полом зашуршало. Переднее шасси поднялось в гнездо. Слева по борту расстилалось море огней. Питер, рассеченный извилистой темной полосой Невы. Славик уткнулся лбом в иллюминатор. Зрелище, прежде невиданное и завораживающее. Вскоре панорама города исчезла. Airbus вошел в полосу облаков. Поднимаясь выше, пробил ее. За окном засверкали звезды и белое пятно убывающей луны. Летающий гигант скорректировал курс, развернувшись на юго-запад. У Славика сердце ёкнуло, когда самолет наклонился на крыло больше, чем на 20 градусов. Вот сейчас упадем. Выровнялся и вскоре занял эшелон на высоте 10,5 тысяч метров. «Мсье беспокоится?» – профессионально внимательная стюардесса тронула Славика за плечо. «Вы впервые летите?» «Ну, да. Откуда вы знаете?» «Это заметно. Поверьте, 330-й Airbus – очень надежная машина. Постарайтесь расслабиться, мсье». «Вы очень хорошо говорите по-русски, мадмуазель». «Я наполовину русская. На линии в Россию набирают персонал с обязательным знанием языка. Вы можете позвонить родным или своей девушке по спутниковому телефону. Эта услуга совершенно бесплатна. Первый полет всегда волнителен, а разговор с близкими позволяет снять чувство тревоги. Вам принести кофе?» «А можно еще водки с соком?» «Конечно, одну минуту». До посадки в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голь оставалось 3 с четвертью часа. Впереди полная неизвестность и чужая страна.